5. Кулаки и локти, колени и стопы. Сражение выглядело размазанным пятном, в котором сливались оглушительные удары кулаками, костоломные пинки ногами и титанические столкновения тел. Два воина, чьи организмы мастерски доработали, чтобы довести бойцовские качества до пика возможного, налетели друг на друга, поддерживаемые яростью, нейрокортексными имплантатами и искуснейшими генетическими манипуляциями, которые стояли по обе стороны от разделяющей их черты верности. Тагор дрался, оскалив зубы, с выпученными от бешенства глазами. Он бился, отбросив осторожность, даже не думая себя сдерживать, и чихать он хотел на ранение или смерть. Утам Луна-Хеш-Удар сражался четко, изящно, используя сложные в исполнении разящие удары, прямиком из бойцовых кузниц Легио Кустодис. Два воина противоположности. Два бойца, натренированные нести смерть абсолютно разными способами. У Утама была броня, у Тагора лишь голая кожа, и он истекал кровью. Между ними валялась сломанная алебарда гвардейца. Ее древко треснуло в кулаке Тагора, как спичка. Клинок шипел и плевался под моросью, сыплющей с крыши пещеры. Тагор крутнулся вокруг Утама и пнул Кустодия пяткой под колено. Утам закряхтел от боли, оседая вниз, но успел блокировать последовавший за этим удар коленом в лицо, поймав его своими латными перчатками. Кустодий извернул захват, так что Тагор волчком полетел с ног и, вскочив, обрушил свою стопу вниз, чтобы раздробить череп пожирателя миров. Тагор откатился и, приподнявшись, ткнул кулаком сбоку в бедро Утама. Броня треснула, и Кустодий упал на колено, парализованный пришедшимся по нерву ударом. Кросс с правой сорвал с него шлем, а апперкот опрокинул на спину. Тагор закрутил ноги мельницей и, вскочив, бросился на упавшего Кустодия, прыжком взмывая в воздух. Утам встретил его гвоздящим ударом кулака снизу вверх, и Тагор врезался в пол, как рухнувшая грозовая птица. Пожиратель миров откатился в бок, уходя от предсказуемого костоломного удара локтем в голову, и вскочил на ноги как раз вовремя, чтобы встретить бросившегося на него Кустодия. Они сцепились, как уличные забияки во время схватки, молотя друг друга по почкам, сплетая и расплетая ноги в поисках захвата, который повалил бы противника на землю. Железные пластины, прикрученные к голове пожирателя миров, плевались крупными красными искрами, вкачивая в его кровь стимуляторы и подхлёстывающие злость медикаменты, и посылая электрические импульсы в центр ярости его мозга. Гнев Тагора, копившийся с момента его заточения в тюрьму, приближался к критической массе. Эта схватка пришлась как нельзя кстати, чтобы выпустить его наружу. Сначала преимущество было за Утамом. Каждый удар Тагора приходился в броню, которая была выкована вручную искусными мастерами оружия под хребтами Анатолийского плоскогорья. Утам же молотил по незащищенной плоти, и костяной щит грудной клетки Тагора треснул чисто от силы ударов. В живот пожирателя миров влетел апперкот, и он ухнул, как своебойная машина. Он дрогнул лишь на кратчайшее мгновение, и все-таки это была брешь в его защите. Утам скрутился, впечатывая свой локоть ему в челюсть. Изо рта пожирателя миров полетели кровь и зубы. Утам приблизился, чтобы его добить, но для такого крепкого орешка, как Тагор, боль была всего лишь еще одной разновидностью допинга. Пожиратель миров выплюнул зуб и поймал кулак Кустодия в свою ничем не защищенную ладонь. Потом перехватил в полете второй и саданул лбом в лицо Утама, сломав нос и раздробив обе скулы. Кустодию понадобилось мгновение, чтобы проморгаться от ослепившей его крови. Но этот миг был всем, в чем нуждался Тагор. Его окровавленный кулак врезался в грудь Утама, ведомый яростью и чувствами преданного. Разлетелся вдребезги керамид, прогнулся адамантий, поломалась кость. Энергия, импульс и сила Тагора вогнали его кулак глубоко в грудь Кустодия, и пожиратель миров испустил первобытный победный рев. Его рука зарывалась внутрь, раздвигая плоть и кровь, пока его пальцы не сомкнулись на твердой, как железо, кости. Глаза Кустодия были широко распахнуты от боли, и его тело все еще боролось за жизнь, которую вырывал из него Тагор. Пожиратель миров плюнул кровью в лицо Утама, ухмыляясь безумным оскалом скелета. «Еще считаешь, что я угрожаю впустую, кустодий?» – прорычал он. Утам попытался что-то ответить, но у него вышел лишь омерзительный, всасывающий звук, испущенный пробитой грудной клеткой. Тагор чувствовал, как гнется кость, как она ломается в его неумолимом захвате. Она была прочной и неподатливой, но не до такой степени, как сержант легиона пожирателей миров. За его спиной возникла высокая фигура, от которой несло холодным металлом и льдом. «Будь ты проклят, Тагор! Он нужен мне живым!» Раздался голос, который мог принадлежать лишь от Харви из Тысячи Сунов. «Он все еще может выжить, не убивая его!» «Только Ангрон и его капитаны могут говорить мне, что я должен делать», — прошипел Тагор. «Но ни один из ублюдков Магнуса». Тагор развернул свой сжатый кулак под аккомпанемент отвратительного треска, который, казалось, не кончится никогда. Наконец он выдернул свою руку из груди Утама. Она была алой по локоть, а по обе стороны кулака выпирали куски сломанной кости. Из них капала глянцевая слизеобразная кровь, смешанная со спинномозговой жидкостью. И в те последние секунды, что оставалось жить Утаму, он понял, что смотрит на часть своего собственного позвоночника. «Вырву твой позвоночник через грудь», — проревел Тагор, швыряя обломки кости на пол. «А если я говорю, что убью кого-то, то я его убиваю». Кустодий повалился на бок, его тело все еще пыталось противостоять неизбежной смерти. Но даже столь великолепный организм, с вложенной в него невероятной выносливостью, не мог пережить такое чудовищное ранение. Утам Луна Хеш Удар закончил свою жизнь в поблескивающей луже собственной крови, лежа у ног воина, для которого каждый побежденный им противник был как знак отличия на грудь. «Клянусь оком, Тагор!» — рявкнул Адхарва, опускаясь на одно колено рядом со сраженным кустодием. «Ты хоть понимаешь, что ты натворил? Убил могучего врага, достойного того, чтобы о нем помнить», — поведал ему пожиратель миров. Адхарва замахал рукой, отметая слова Тагора. «Неважно», — сказал он, поднимая глаза на потолок и стены пещеры, из которых показалось около сотни башенных турелей, готовых вычистить с этого парящего острова все живое. Оба воина понимали, что им не выстоять против такой огневой мощи. «Железные кандалы не раньше алой тропы», — проявил Тагор, поднимая руки, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Адхарва хохотнул при виде такого безрассудно самоубийственного кодекса чести. Он знал, что у них есть только один способ пережить следующие несколько секунд. «Извини за это надругательство, Утам Луна Хеш Удар, но я в худшей ситуации, чем ты», — произнес Адхарва, отрывая мертвому кустодию голову.